Глава 26. Ловушка для врага. В 5 утра мы с Эви уже были на ногах, суетились с платьями и прическами, наблюдая, как постепенно наши лица превращаются в чужие. Ректор Голд, как и обещал, добавил в нашу косметику крупицу магии, чтобы уж точно никто не узнал. Поэтому, когда около 6 за нами зашли Клеменс и Алден, на лицах обоих читалось неподдельное изумление. «Дамы, вы ли это?» – с улыбкой спросил Лем. «Нет, не мы», – рассмеялась Эви, но смех звучал натянуто. Все мы нервничали и не знали, чего ожидать – победы, поражения, гибели или спасения. «Позволите проводить вас до ближайшего города?» «С удовольствием», – откликнулась я, хотя на самом деле удовольствия было мало от такой прогулки. Мы спустились на первый этаж, осторожно выбрались из академии через черный ход, чтобы никто не видел, и, наконец, запетляли по знакомой дорожке. Когда до ласточки оставалось всего ничего, разделились. Лем и Ал свернули на одну тропу, мы с Эви на другую. Времени до встречи еще много, и не стоит привлекать к себе внимание раньше положенного, поэтому мы разместились в одном из небольших сквериков, где и собирались скоротать ближайшие час-полтора. «Мне страшно», – тихо призналась Эвелина. «Мне тоже», – ответила я. «Но или сейчас, или никогда». Не стала добавлять, что противник не оставит нам шансов, если мы его упустим, а еще, возможно, поймет, что лучше уйти на дно. Поэтому сегодня действительно наш единственный шанс. «Знаешь, когда я ехала в академию, не представляла подобного», – продолжила Эви. «Думала, будем просто учиться, посещать лекции, практикумы, бедокурить не без этого. Но никак не ловить преступников, которые жаждут убить наших друзей и похищают чужую магию. Как думаешь, зачем им она?» «Может, у них своей нет?» – пришла в голову мысль. «И эти кристаллы позволяют как-то ее использовать?» «А мне кажется, против нас сражаются маги», – Эви покачала головой. «Иначе как они забирают чужую силу в кристалл? Это ведь магия?» «Да, но...» Я не могла ответить на этот вопрос. Слишком подозрительным казалось все вокруг. Странно и жутко. Разговор оборвался, завис в воздухе. Я не знала, о чем думала Эви, но мои мысли были рядом с Рейном. Только бы у него все получилось. Если он пострадает, я себе этого не прощу. Проверила спрятанное под одеждой оружие. Кинжал, пара метательных ножичков, совсем крохотных, но острых. Придется ли пустить их в ход? Я никогда ни с кем не сражалась, а тут... Потерла щеки, стараясь сосредоточиться. «Ну же, Мелли, не время трусить!» «Пора», — сказала Эви. Мы поднялись и медленно пошли в сторону ресторанчика «Белая ласточка». Он находился не так уж далеко, но мы не спешили. Все должно выглядеть, как обычная прогулка двух горожанок, и только. Когда впереди показались уличные столики, я сразу заметила Рейна. От Биллинса не отличить. Мне даже на миг показалось, что дракон изменил план и решил все-таки использовать для приманки настоящего Биллинса. Но нет, нас бы предупредили. Мы с Эви медленно прошли мимо столика, Рейн мазнул по нам взглядом, но ничем не выдал, догадался или нет, кто перед ним. Мы дошли до речки, а затем вернулись обратно. Наш друг все еще был один. «Лилиан, давай перекусим», – взмолилась Эви, само собой назвав меня чужим именем. «Я умираю от голода». «Хорошо, Нетти», – ответила я. «Тем более, что в этом ресторанчике прекрасно готовят». Стоило подойти к столикам, как к нам тут же подбежал официант и усадил за стол. Нам повезло. С этого места было прекрасно видно Рейна, перед которым стояла чашка чая. Мы же с Эви заказали пирожные и сок. Надо было поддерживать образ девушек, решивших перекусить на прогулке. А время шло. Скоро действие иллюзии на чешуйке иссякнет. Да и не стал бы студент Биллинс, отколовшийся от группы практикантов, так долго ждать. Вот и Рейн поднялся, огляделся по сторонам и медленно двинулся вдоль дороги. Он почти дошел до угла, когда ему навстречу шагнул мужчина. Лицо незнакомца скрывал капюшон плаща. Мы с Эви тут же насторожились. «Идем?» – тихонько спросила подруга, оставляя деньги за заказ. «Идем», – ответила я, поднимаясь. О чем говорит Рейн с незнакомцем, мы, конечно, не слышали. Но они беседовали, а мы медленно шли к ним. Вдруг преступник резко сделал выпад, в его руке что-то мелькнуло. Оружие? Наши союзники атаковали разом. Из-за угла выскочил ректор Голд, призывая светящийся вихрь. С другой стороны Клеменс. В его руках был целый набор метательных ножей. Я даже не знала, как он их удерживает. Незнакомец бросился бежать. Что-то взорвалось, улицу заволокло дымом так, что мы едва могли видеть, где и кто находится. Вот только дым растаял, и мы поняли, что враг ушел, а вместе с ним исчез и Рейн. «Да чтоб ему!» – выкрикнул Лем, оглядываясь по сторонам. «Поищу с неба!» – откликнулся ректор, и дракон взмыл под облака. «Слева!» «Слева!» Мы метнулись в указанном направлении – вовремя, чтобы увидеть, как Алден и Рейн вдвоем атакуют противника, теснят его. Однако тот не собирался сдаваться. Он кинул светящийся флакон им под ноги, и по улице пополз ядовитый дым. Парни закашлялись, а преступник выскочил на нас. Капюшон слетел с его головы, и Эви вдруг вскрикнула, а светловолосый юноша выругался. Он схватил ее за руку и дернул на себя, уклонившись от моего метательного ножичка. «Только подойдите!» – сказал резко, укрываясь в тени домов, чтобы Голд не мог атаковать его с воздуха. «Подойдите, она пострадает!» «Не делайте глупостей, студент Дорсет!» – рыкнул дракон. «Отпустите сестру, и вам никто не причинит вреда!» «Сестру? Этот блондин брат Эви? Тот самый, который разбил ценные колбы и недавно окончил обучение в академии?» «Пожалуйста, Лиам!» Эвелина едва не плакала. «Во что ты ввязался? Отпусти меня, все можно еще решить!» «Решить?» — рыкнул тот. «Отсутствие моей магии? Это ты собралась решать, Эви? Как, скажи?» «А чем поможет то, что ты кого-то убьешь?» «Так надо! Я смогу получить силу! И ты тоже! А они, эти взорвавшиеся маги, они останутся ни с чем!» В глазах юноши читалась такая ярость, что я попятилась. Да он сумасшедший! Хотя какая-то часть меня его понимала. Вспоминались разочарованные лица родителей, сестер, пустота в собственном доме. Но Эви говорила, ее родители не попрекали детей отсутствием силы. В чем же тогда причина? «Лиам, так нельзя!» – уговаривала его сестра. «Ты же знаешь ректора Голда!» «Давай ты отпустишь меня и...» «Что, отправите меня в тюрьму?» Юноша вдруг рассмеялся. «Ты сама себя слышишь, сестренка? Просишь меня сдаться? Решила лишиться брата?» Он вдруг резко оттолкнул Эвелину и бросился бежать. Рейн кинулся ему наперерез и вдруг отлетел, ударившись спиной о каменную кладку ближайшего дома. «Ну все, достал!» – выкрикнул Клеменс. Миг, и все его тело окутал огонь, а затем пламя полетело в Лиама. «Не убей!» – рыкнул дракон, резко снижаясь и подхватывая брата Эви когтистыми лапами. Тот пытался вырваться, даже когда ректор поднял его в воздух. Только держал Голд крепко, и когда юноша вертелся, когти лишь вспарывали его кожу. «Я опущу вас на землю, если не будете делать глупостей, Лиам!» – пророкотал ректор. «Уоррены, ловушку!» Те быстро кинули на землю какую-то небольшую сферу, и раскинулась сеть. Дракон опустил в нее свою ношу, и его бывшего студента спеленало по рукам и ногам. «Вот так-то!» – задумчиво произнес дракон. «Возвращаемся в академию, студенты, и...» Я не видела, кто атаковал нас, только внезапно прямо в Голда полетел сгусток магии. Дракона откинуло на несколько шагов, а веревки с Лиама осыпались пеплом, и он бросился бежать. «За ним!» – кажется, кричал Тим Уоррен. «Не знаю, потому что уже неслась за преступником. Кого он с собой привел? Кто бы это ни был, дальше помогать Лиаму он не собирался». Вспыхнула стена огня, не давая брату Эви свернуть на соседнюю улицу. Местные жители разбегались в ужасе. Лиам схватил какую-то девчонку, приставил кинжал к ее горлу. «Ну, кто смелый?» — выкрикнул он. «Кто хочет, чтобы ее смерть была на его совести?» Мы остановились. В то, что он ранит Эви, не верилось, но эта девушка была для него совсем чужая. Она тихонько всхлипывала, боясь даже пошевелиться. А Лиам отступал туда, где только что пылало пламя. Лем убрал свою магию. Пленнице приходилось шагать вместе с ним. «Стоп, а где Алден?» Я завертела головой. «Куда подевался Ал? Вот он Лем, рядом с ним Рейн, чуть позади братья Уоррены, Эви рядом со мной». Ректор поднялся, превращаясь в человека и сверкая злющими зелеными глазами. Большому дракону было неудобно сражаться в городе, а Алдена нет. «Давай ты отпустишь девочку», — попросил Голд. «И что тогда, арестуете?» — Лиам рассмеялся. «Нет уж, девочка пойдет со мной, если, конечно, хочет жить». Лиам сделал еще несколько шагов. Мгновение, и он скроется за поворотом. Шаг. Алден появился из-за угла так внезапно, что я даже удивиться не успела. Он ударил Лиама кинжалом в плечо. Тот резко развернулся, выпуская заложницу, и девушка бросилась бежать, а противники кубарем покатились по земле. Мы бросились к ним, но атаковать не могли. Слишком высок был риск задеть Алла. Снова блеснуло лезвие, и Лиам замер на земле, а Ал, пошатываясь, поднялся на ноги. «Лиам!» — вскрикнула Эви. «Живой он!» — недовольно поморщился Алден. «Но с такими выходками вряд ли надолго». Да, Лиам действительно был жив. Он тяжело дышал, зажимая рану в плече. Еще одна пришлась чуть ниже, лишая его возможности действовать правой рукой. «Я остановлю кровь», — сказал Клеменс и склонился над нашей добычей. «А тот до Академии не дотянет». «Лучше я», — отстранил его Голд. «Хоть и жаль тратить магию исцеления на этого...» Он махнул рукой, и золотистые искры облепили руку Лиама. Тот застонал и открыл глаза, попытаясь отползти, но ничего не получилось. «Не уйдет», — пообещал Мишель Уоррен, а Тим уже достал откуда-то из-под плаща веревку и быстро спеленал врага. «Ал, ты в порядке?» — бросилась я к другу. «Не ранен?» «Пара ушибов», — отмахнулся он. «Дерется, как девчонка». «И в этом весь Алден». Я улыбнулась. «Значит, он действительно в порядке». Обернулась и заметила тяжелый пристальный взгляд Рейна. «Кажется, кому-то мое общение с Алом совсем не нравится». «Все хорошо?» — спросила я, подходя ближе. «Да», — ответил принц. «Спасибо, что спросила». «Рейн». Я обняла его, не стесняясь присутствия друзей. Тот сначала замер, а затем обнял меня в ответ. Так мы и стояли, пока весь мир будто остановился на несколько долгих мгновений. А потом в нашу идиллию вмешался ректор Голд. «Студентики, пора возвращаться в академию. Я отнесу этого убогого, а вы уж будьте любезны, доберитесь пешком». Я оглянулась. Но ведь Лиаму кто-то помогал. Вот только его помощник, похоже, успел куда-то исчезнуть. Теперь не найдешь. «Лем, присмотрите за ними!» Ректор вдруг стал снова обращаться к Клеменсу на «вы». «И как будете писать домой, передавайте привет отцу. Ваша магия уж слишком примечательна, чтобы ее не узнать». «Передам», — угрюмо пообещал Клеменс, и дракон взлетел, унося с собой Лиама. «Надо не терять бдительности», — тихо сказал Рейн. «Здесь был еще кто-то». «Думаю, его уже и след простыл», — отмахнулся Ал и поморщился. Видимо, недавняя рана давала себя знать. «Идем уже, а?» И все-таки расслабляться было рано. Клеменс пошел впереди, внимательно осматриваясь, а замыкали нашу группу Уоррены, которые тоже постоянно что-то выглядывали по сторонам. Я же чувствовала, как начинают дрожать ноги. Эви и вовсе тряслась, как в лихорадке. Я обняла ее за плечи и медленно шла рядом, чтобы хоть немного успокоить. Она не плакала, нет. Наоборот, стиснула губы и смотрела прямо перед собой, будто ничего не видя. «Все в порядке?» — спросила я тихонько. «Нет», — слишком спокойно ответила она и снова погрузилась в оцепенение. «Не представляю, что бы чувствовала, если бы на месте брата Эви оказался кто-то из моих сестер. Наверное, сошла бы с ума от ужаса. Тем более, что он угрожал жизни самой Эвелины. Разве магия этого стоит? Стоит слез самых близких людей?» Дорога обратно до Академии показалась нескончаемо долгой. Когда мы все-таки ввалились в ворота, казалось, будто не были здесь несколько дней, а не часов. Хотелось смыть этот день с себя, как грязь, но это было невозможно. «Роукин?» – послышался голос одного из наших однокурсников, а сам он побледнел, будто мертвеца увидел. «А нам сказали, что ты того? Помер?» «Слухи преувеличивают», – спокойно ответил Ал, едва взглянув на него. «Да уж, ситуация могла показаться смешной, если бы не то, что ей предшествовало». «Сразу пойдем к ректору?» – спросил Ал. «Да», – ответил Рейн. «А мы, пожалуй, присоединимся к вам позднее», – сказал Мишель Уоррен. «Надо отнести ловушки на место. Чую, еще пригодятся». Видимо, ребята просто понимали, что есть секреты, которых лучше не знать. А о подробностях у нас потом расспросят. Поэтому в башню дракона мы поднимались впятером. В гостиной было пусто. Наверное, ректор Голд и брат Эвелины сейчас в подземелье. «Давайте подождем ректора здесь», – предложил Рейн. «Почему бы и нет?» – откликнулся Клеменс. «Только, боюсь, ждать придется долго. Лиам Дорсет точно знает больше, чем Биллинс, так что разговор обещает стать длительным и продуктивным». Я усадила Эви на диван и принесла ей воды. Подруга выпила, поблагодарила и снова ушла в себя. Видеть ее такой тихой было непривычно и страшно. «Выше нос!» Лем тоже сел рядом с ней. «Жив твой братец, здоров! Ректор Голд ничего ему не сделает!» «Он пытался меня убить», — тихо откликнулась Эви. «Попытка — это не всегда намерение», — вздохнул Клеменс. «Но от того, что ты ешь себя заживо, никому легче не станет. Лиам свой путь выбрал сам, ему за это и отвечать». «Я понимаю, но он же мой брат». «Увы, братья по крови не всегда братья по духу, Эви. С этим надо как-то жить». «Спасибо, что помогли». «А зачем иначе нужны друзья? Чтобы быть рядом, малышка». Лем приобнял ее за плечи и чмокнул в макушку, как младшую сестренку, а Эви разревелась и спрятала лицо у него на груди. «Да, Лем прав. Здесь, в академии, совсем незнакомые люди отнеслись ко мне лучше, чем родные сестры, и стали для меня ближе, чем они». Я обернулась к Рейну. Он сидел у камина и смотрел на огонь. Наверное, ему тоже непросто было решиться оставить дом, семью, добровольно уйти в тень. И ради чего? Ради того, чтобы будущий король обладал магией и смог удержать власть. «Не знаю, как вы», — развернулся к нам Алден. «А я больше ждать не намерен. Уверен, Голд в подземелье. И я жажду узнать, по какому праву этот тип пытался меня убить». «Узнаешь в свое время», — ответил Лем, но Ал уже выбежал из комнаты. Я вздохнула и поднялась следом. Если за ним не присмотреть, это может плохо закончиться, уже проверено всеми нами. «Хорошо, я тоже пойду», — Клеменс взмахнул руками. «Но кто мне скажет, зачем мы спасали этого идиота?» «Чтобы другой такой же идиот ответил на наши вопросы», — откликнулся Рейн. «Идем. А вы?» «Мы тоже», — Эви поднялась на ноги. «А меня никто и не спрашивал». Но в этот раз я была согласна с Алденом и желала получить ответы, поэтому пошла следом за друзьями.